Глава 27. «Теперь, — сказала Кристина, — когда мы остались одни, я думаю, можно вернуться к нашему делу». «А какое у нас дело? — поинтересовался рыбак. — Поиски Галины Гусевой». «Мы все-таки ее ищем? — спросил Иван. «Мы все-таки ее ищем», — подтвердила Кристина. «И мне хочется услышать отчет о вашей с Асей встрече с Овчинниковой». «С Овчинниковой? — переспросил рыбак. За всеми треволнениями сегодняшнего дня он успел позабыть о встрече с бывшей хозяйкой Венеции. Хотя выбросить из головы такую женщину не так-то просто. Когда они с Асей добрались до кафе с нелепым названием «У помойки», Юлия Овчинникова уже сидела за столиком, бросая своим безупречным видом вызов и почерневшему снегу у входа, и чересчур навязчивому запаху плесени, исходящему от автомойки, и этому заведению, и слегка подуставшей скатерти, и всему миру в целом. Очень короткая небрежная стрижка шла к ее свежему, без намека на косметические ухищрения, лицу, идеально гладкому, словно зеркало. Казалось, присмотрись, и увидишь свое отражение в высоких скулах. Делать этого при Асе Иван не стал, еще поймет, превратно будет дуться, но все-таки отметил, что на ее длинных тонких пальцах, обнимавших чашку с кофе, нет колец. Впрочем, никаких других украшений он тоже не заметил. Сколько же ей лет? По идее, около 45, но больше тридцатника не дашь. Может, в ее мозге потерялась какая-то запчасть, руководящая старением? Подозвав официантку, Иван заказал себе и Асе кофе с эклерами. Предложил Овчинниковой, но та покачала головой. «У меня не очень много времени», — сказала она. Поэтому предлагаю сразу перейти к вашим вопросам. «Меня интересует, почему вы сначала отказались с нами встретиться, а потом все-таки согласились?» – спросил Иван. «Странный вопрос. Надеюсь, вы не хотите заставить меня пожалеть об этом?» В голосе женщины явственно чувствовалось раздражение. «Простите, ради бога, у меня и в мыслях подобного не было. Просто я не ожидал, что вы так красивы, поэтому немного растерялся. А вы думали, я похожа на Галину Гусеву?» Губы ее тронула усмешка. «Давно ее видели?» – проигнорировав вопрос, спросил Иван. «А вы?» – Овчинника последовала его примеру. «Вообще никогда. Мы разыскиваем ее по поручению дочери». «Дочери? Это какая-то ошибка. У Галины не было детей». «У матери Галины другое мнение на этот счет. Девочка все эти годы жила у нее, а перед смертью бабушка попросила своего приятеля найти дочку. У девочки определенные проблемы социализации, поэтому лучше, чтобы она не оставалась одна». Тут каблук Асиного сапога довольно ощутимо наступил на ногу рыбака. «Зачем ты это рассказываешь?» — говорили ее глаза. «Наверное, мы говорим о разных людях. Родители Коко, с которой я работала в Венеции, погибли в авиакатастрофе, и она росла в детдоме. После выпуска ей дали комнату в общежитии, но там случилась какая-то темная история, и Коко выгнали на улицу практически голой. После этого она переезжала от мужчины к мужчине, ни у кого не задерживаясь. У нее был целый букет отвратительных детдомовских привычек. Беспардонное вранье, причем на ровном месте. Нецензурная лексика, недоверие ко всему миру. Детей она терпеть не могла. Я же видела, как она относилась к моей Наденьке. А вы говорите, ребенок. И сколько же этому ребенку лет?» «Сейчас она уже совсем не ребенок. Родилась в 1996 году». Овчинникова откинулась на спинку стула, задумчиво покусала нижнюю губу. «Думаю, вы ошибаетесь. Если бы у Коко была дочь, я бы обязательно об этом знала. Мне кажется, Коко уехала за границу, вышла замуж, сменила фамилию. Я как-то пыталась разыскать ее, даже объявление в газету давала. Безуспешно». «А зачем вы ее искали? Она осталась вам должна? Что-то украла?» – спросил рыбак. «Ну почему украла? Разве нельзя искать человека из хороших побуждений?» Ася вытащила из сумочки буклет с фотографиями Галины Гусевой. «Посмотрите, пожалуйста, эта женщина работала у вас в Венеции». «Да, это она». Овчинникова встала, давая понять, что разговор окончен. Порывшись в сумочке, бросила на стол денежную купюру и взяла со спинки стула кашемировое пальто. «Возьмите, пожалуйста, мою визитку», — вдруг попросила Ася. «Вдруг что-нибудь вспомните». Женщина пожала плечами, но визитку взяла, положила ее в сумочку, клацнув замочком, и поспешила к выходу. В дверях обернулась, и рыбаку вдруг показалось, что весь лоск и блеск внезапно слетели с ее лица, плечи опустились, а спина сгорбилась. Как будто запчасть мозга, отвечающая за старение, нашлась и стремительно принялась наверстывать упущенное. Сейчас Юлия Овчинникова выглядела на все 50. В следующую секунду она скрылась за дверью, оставив Ивана в неведении, действительно ли имели место такие разительные изменения во внешности, или ему это только показалось. Но тут до души его донес расстроенный Асин голос. «Вань!» «Что? Почему она так расстроилась? Мне показалось, что вот-вот заплачет». «Значит, не показалось. Если б я знал, ешь эклер, Ася, и поедем». «Ешь ты, мне что-то не хочется. Как думаешь, она позвонит?» «Одно из двух. Или позвонит, или нет. Поживем, увидим». «А скажи, почему Коко сказала, что ее родители погибли в авиакатастрофе? И что она росла в детдоме? Ведь мать ее была жива?» «Это у нее вроде легенды. Но не скажешь же, что родилась и выросла в кулишках. Коко из кулишек. Просто анекдот какой-то». «Все равно, ты не по-людски», — поморщилась Ася.